Глава 9, в которой герой утверждается в том, что конунг в Норвегии — это совсем не то, что аналогичная должность в Дании. Первое, что я выяснил, оказавшись в Вестфальде, папа Эйвинда не был настоящим вестфольским конунгом. Мне стало понятно, почему Ивар относился к нему пренебрежительно. Не конунг, а одно название. Настоящим правителем Вестфальда был человек совсем другого уровня — Хальфдан Черный. Я скептически отношусь к саге о Хальфдане Черном, поскольку косяков в ней море, но более внятного источника у меня нет, потому вынужден. Инглинг, то есть из самых благородных. И ему принадлежал не только Вестфольд, но и некий Агдер, доставшийся ему от матери. Все это поведал мне Харальд Щит, когда мы сели перекусить. Найти его оказалось непросто. Территория Вестфольда расползлась по западному берегу фьорда. Для тех, кто хочет географической привязки, это нынешний фьорд Осло. Разок нас попытались ограбить, но наше воинство встало вдоль борта в полном боевом, и пираты предпочли не связываться. Дважды подняв белый щит, мы приставали к берегу у небольших поселков, спрашивая, как нам отыскать владения Харальда Конунга. Один раз нам ответили, что не знают такого, зато продали свежих овощей и пиво. В другой раз дали вполне внятный ответ, и мы направились по адресу. Харальда Конунга дома не оказалось. Вместе со старшим сыном он отправился в Вик. Однако в селении, довольно-таки большом, надо отметить, с приличными пашнями, не говоря уже о пастбищах, оказалась пара бойцов, которые меня опознали. Дело нетрудное, лицо мое для викинга нетипично. Опознав, приняли как родных, накормили от пуза, напоили, заставили повторить, как умирал Эйвинд. Матери покойника не было в живых, но были две его сестры и куча других родичей. Я рассказал. С купюрами, естественно. Чуток приукрасил, не без этого. Пусть о нем хорошая память останется. Упомянул о том, что Эйвинд завещал мне свою невесту, и я честно выполнил его завет. Бойцы, которые пришли с Эйвиндом на Сёланд, догадывались, что не все так просто. Но после того, как я поджег погребальный костер Эйвинда, после того, как мы прошли вместе полмира, конечно, они не стали мне возражать. В заключение мы все попели песни и отправились спать. Душевно получилось. Мне даже подогнали девчушку для согрева постели. Я отправил ее к Свартхёвде. Не так уж долог наш поход, а меня ждет Гудрун. На следующий день я приступил к расспросам, с нулевым результатом. То есть грабить Англию, вернее ее провинцию Нортумбрию, местные ходили пару раз. Более того, именно туда и отправились нынче папа Харальд с сыном. И с ними все знатоки вопроса, способные держать оружие. Неспособный остался. Пожилой Нарек без левой ноги. Он охотно попотчевал меня байками о том, как свирепы тамошние жители, как их много, и как они отменно вооружены. Ах, какие герои они, вестфолдинги, что ходят их грабить! Ничего внятного, ни явок, ни паролей, ни полезных наводок. Сначала я подумал, что калека хитрит, не хочет выдавать рыбные места, но потом догадался, что он просто дурак. Наш Стюрмир в сравнении с ним — кладезь интеллекта. Но была и радостная новость. Харальд Щит не ушел в Вик с папой Харальдом. Он вообще перешел в другую команду. Переехал поближе к главной резиденции Хальфдана Конунга и открыл там какой-то бизнес. Почему там? Да потому что там типа столица. И рынок. И вообще жизнь кипит, то есть для человека с деньгами самое то. А деньги у Щита после большого Рагнарова похода скопились изрядные. На прощание нас загрузили продуктами сельского хозяйства. Сыром, овощами, лепехами и даже кувшинчиком меда. а мы отдарились двумя серебряными фибулами, хозяйским дочерям. И пошли мы, сытые и обнадеженные, вдоль берега, распугивая рыбачьи лодки и сияя белым щитом на мачте, чтоб кто чего не подумал. Да, разница между резиденциями двух конунгов была разительная. Сам Хальфдан Конунг проживал в здоровенном поместье рядом с морем. Здесь же было множество корабельных сараев, и еще больше плавсредств военной направленности сохло на берегу. Однако мы прошли дальше, туда, где теснились суда не военного, а смешанного назначения, вроде нашего. Все козырные места у берега оказались заняты. Впрочем, мы были не одиноки. На рейде стояло еще с десяток судов. Пришлось отдать якорь метрах в 50 от берега и загрузиться в лодку. Но даже лодке с трудом удалось протиснуться к земле. Вечная проблема фьордов. Берег длинный, а причалить некуда. Высадились. Лодка тут же отправилась обратно, за следующей партией. На Кноре я решил оставить пятерых — Олова Толстого и четверку Иворовых Хирдманов. Лодка еще не преодолела половину расстояния до Кнора, как к нам подошли трое — воины. «Кто такие?» — рявкнул их старший еще издали. «Ульф Хёвдинг из Сёланда», — спокойно ответил я, жестом придержав стюрмира, собравшегося выдать что-то язвительное. Вестфолдинги подошли. Старший, крепыш со стриженной бородой и волосами, если у них такая мода, то мне она по нраву, проехался по мне взглядом. Потом еще разок. Ну да, посмотреть было на что. Один мой меч стоил больше, чем все вооружение и его, и парочки за его спиной в совокупности. Бедновато, однако, живут в Вестфальде. На крепыше даже не пластинчатый доспех, а примитивный железный нагрудник. И меч, готов поспорить, не лучшей ковки. А шлем вообще без ума сделан. Заклепки не утоплены заподлицо, а торчат здоровенными шишками. Зацепит такую топор или меч — пиши пропало. А на спутниках старшего вообще какие-то ватники с пришитыми полосками железа. Понятно, почему он взирает на нашу четверку, Свартхёвди, Гримара, Стюрмира и меня, как на музейные экспонаты. «Назовись!» — рыкнул медвежонок. Вестфолдинг напыжился, но увидел рисунки на лапах Свартхёвди и сдулся. Надо полагать, берсерков метят одинаково во всей Скандинавии, и смысл вытатуированных медвежьих лап везде одинаков. Парень был на своей земле и наверняка являлся представителем власти, но берсерк... Хрен его знает, что за коктейль у такого в голове забодяжится. Башню снесет и порубит всех нахрен, невзирая на последствия. Кнут — сын Сигверда, человек Харальда Конунга, с нажимом на последнюю фразу. Типа тронете — ответите. Да ты никак в штаны наложил, Кнут Сигвердсон. Да и спутники твои, по рожам видно, охотно дернули бы за подкреплением. С какой целью прибыл Ульф Хёвдинг? «Покупать», — благодушно ответил я. «А еще я ищу друга. Зовут его Харальд Щит. Знаешь такого, Кнут Сигвердсон?» «Ясное дело, знаю». Крепыш чуток расслабился. «Продавать что, будете? Только покупать». «Тогда с тебя...» Крепыш задумался. Хотелось содрать побольше, учитывая нашу респектабельность. С другой стороны, стоит разглянуть на троицу за моей спиной, и становится ясно, что за прикид наш плачено не серебром, а железом. Это настораживает. Два плавленных эйрера. Эйрер — крупная серебряная монета. Примерно восьмая часть марки, то есть граммов на 30. Впрочем, ее покупательная способность определялась не только весом, но и составом. Плавленный эйрер — это монета из хорошего плавленного серебра. А вот эйрер бледный — из вторсырья, он подешевле. «А рожа не треснет? Четверть марки серебром». «За что?» — поинтересовался я. «Оказалось, за парковку». «Туда глянь», — предложил Кнуту медвежонок, указывая на наш Кнор, от которого как раз отчаливала лодка с новой порцией головорезов. «Найди нам место у берега и получишь 5 серебрушек». Под серебрушками подразумевались арабские дирхемы, имевшие хождение и в Европе, и в Скандинавии. Одна марка тянула где-то на 70 монет. То есть медвежонок скинул цену раза в 3,5. 10, — мгновенно отреагировал Кнут. Как выяснилось позже, это были серьезные деньги. По местным меркам овцу можно купить. Но по ценнику Роскеля сумма была плевая для таких, как мы. «Найди нам место у берега, и деньги твои», — сказал я, опасаясь, что медвежонок ввяжется в торговлю, и мы тут еще полчаса проваландаемся. «Найди место», — велел Кнут одному из помощников, и тот рысцой припустил вдоль берега. Наверняка сгонят кого-то в море, но нам какое дело? Хотя идею надо запомнить. Если негде причалить, выбираешь кого-нибудь победнее, и место появляется. Выгрузилась вторая партия — четверка иворовых хирдманов. Кнут впечатлился еще больше. «Я сообщу конунгу о тебе, Ульф Хёвдинг». «Сообщи», — разрешил я. Правильное, кстати, решение. Пусть мы пришли не на Дракаре, а на Кноре, но кто знает, сколько там еще осталось таких головорезов. И лишь Один знает, с какой целью мы прибыли и что собираемся покупать. Может, кровь Хальфдана Черного. «Хавур», — сказал я парню, собравшемуся грести к Нору, «скажи Ова, что нам сейчас расчистят место у берега. Как причалят, пусть отдаст 10 дирхемов вот ему», — кивок на стражника. «А тебе, Кнут, я попрошу, раз уж ты знаешь моего друга Харальда Щита, объяснить, как его найти». «Гисли вас проводит», — пообещал Крепыш. «Он знает». «Харальда Щита у нас все знают», — сообщил Гисли, высокий и худой парень, на котором обшитая железом куртка висела, как на вешалке. «Пойдем?» «Подождем», — сказал я. «Еще не все собрались». На то, чтобы переправить всех, кого надо, потребовалось 8 ходок и около получаса. Наконец, все в сборе, и можно отправляться. Я был в Хедебю и представлял себе, что такое скандинавский торговый центр. Здесь все было намного скромнее, чем в стольном граде главного датского конунга. Но в целом знакомо. Те же длинные дома, может, чуть глубже закопанные в землю, чем у нас. Те же пристройки вокруг и крепкие изгороди. И рынок, само собой. Цены приятно удивили. Раза в 2 меньше, чем в Роскеле. Я поделился своей мыслью с медвежонком, но вмешался услышавший меня Гримар. «Это вы, селунцы, просто зажрались. На золоте идите, серебром гадите». «Ты теперь тоже селундец», — напомнил Свартхёвди. «Когда будешь гадить серебром, не забудь подставить кошель». Местные уступали нам дорогу, даже воины. Уж больно вид у нас был грозный. Некоторые, впрочем, останавливались и глядели нам вслед. Недобро. Я не боялся. Конечно, против Хальфдана Черного и его войска мы ничто. Но за нами вся мощь Рагнара с сыновьями. Нахрена здешнему конунгу проблемы? «Мы пришли», — сообщил жердяй Гисли. «О, как! Неплохо устроился мой друг Харальд. Домина, как у ярла, сараев вокруг штук 10, а забора вообще нет. Так, оградка метров 1,5. И через нее видно, что жизнь на подворье кипит. И слышно, как в домишке, который наверняка кузня, звонко лупит молот. А это идея, кстати. Не купить ли мне кузнеца? И железо заодно. Железо, кстати, будет вполне уместно. Пока мы шли сюда, угодили в небольшой шторм, и растрясло нас порядочно. Будучи матерым морским волком, я уже не пугался волн, но вот Ова жутко ругался, заявляя, что будь у нас побольше осадка, было бы легче. Будет ему осадка.